Глава 48. Мы выходим с Пашей из машины на улицу. Порыв ветра силой бьет в лицо и немного приводит в чувство. Хотя нет, кого я обманываю? Не приводит. В горле по-прежнему стоит ком, глаза на мокром месте. Я вонзаюсь ногтями в руку и стараюсь не обращать внимания на то, как ноет сердце, как боль от предстоящей разлуки проникает в каждую клетку. Несколько дней назад меня выписали из больницы. Цена хорошего самочувствия. 2 месяца постельного режима, которые я провела в 4 стенах, будто затворница. Еще бы столько же продержаться до родов, чтобы смогла прижать сына к груди. Как только врач разрешил перелеты, Измайлов настоял на переезде в Мюнхен. Небольшой уютный домик на мое имя неподалеку от Осадовых — его свадебный подарок. Слишком дорогой, по моим меркам, но я не могла его не принять, учитывая нашу непростую ситуацию. Вникать в подробности творящегося в жизни Измайлова мне, естественно, никто не позволяет, якобы в целях моего же спокойствия, но я все равно догадываюсь, что он задумал. Хочет оказать себе ту же услугу, что и людям, которые иногда обращаются к нему за помощью. Жаль, что встречи с Багдасаровым сведены к минимуму. Эрик бы обязательно что-нибудь дорассказал, а так остается подключать воображение или, наоборот, блокировать мысли, направляя их в другое русло. Я больше не посылаю во Вселенную неправильных запросов и тщательно продумываю мечты, в которых мы с Измайловым встречаемся через месяц в Мюнхене, в худшем случае через 2, а после наслаждаемся сыном и временным затишьем. Не представляю, как все решится с судом и последующим выездом Паши из страны, но он обещал быть со мной в день родов. Паша берет сумку с вещами, свободной рукой обнимает меня за плечи и вдруг останавливается. «Эрик тоже захотел тебя проводить?» Удивленно хмыкает, кивая на черный Порше, который паркуется рядом с его танком. «Вы неплохо сдружились, пока меня не было, да? Есть повод для ревности или пусть живет?» «Пусть живет», — говорю я, замечая, что из машины выходит девушка. Миниатюрная, молодая и немного растерянная. «Это Рина», — представляет Эрик свою спутницу, приблизившись к нам. «Рина, это Павел и Софья, мои друзья». «Приятно познакомиться», — тихо произносит она. «Рина полетит в Мюнхен», — ставит Багдасаров перед фактом. «В медовый месяц». Мы с Пашей быстро обмениваемся взглядами. «Ты связал себя узами брака?» — невозмутимо спрашивает Измайлов. «Я? Нет. А вот она? Почти. Смотрели фильм «Сбежавшая невеста»? Перехватил беглянку у ЗАГСа и привез в аэропорт. Ее смелости и безрассудности остается только позавидовать». Рина хмурится. В глубине ее синих глаз вспыхивает негодование. «Перестань вводить людей в заблуждение, Эрик. Я не собиралась бегать. Ты расстроил мою свадьбу с другим мужчиной и рушишь мою жизнь». «Вообще-то наоборот, Рина. Я тебе помогаю». Начинает заводиться Эрик. Девушка пожимает плечами и, тяжело вздохнув, скидывает подбородок. «В таком случае за своей жизнью следи. Куда ты там собирался лететь? На Чегемские водопады?» «А по мне, гумания было бы сразу в Дигнитес. Возможно, я бы отправилась с тобой, если бы позвал. Но не факт. Слишком впечатлительная. И в отличие от тебя, собираюсь прожить долгую и счастливую жизнь». Эрик зло смеется. Мы снова недоуменно переглядываемся с Пашей. «Я сейчас оформлю бумаги, ты сядешь в самолет, и на этом все». Рина равнодушно пожимает плечами и делает шаг вперед. Мы вчетвером направляемся в здание аэропорта. Эрик продолжает что-то говорить девушке, не на повышенных тонах. Но между ними явно сквозит напряжение. Похоже, это та самая малолетка, которая добавляет ему проблем в жизни. Только со стороны кажется, что наоборот. Мы остаемся с Риной одни, когда Паша и Эрик отходят в сторону. «Тебе есть где жить?» — спрашиваю я. «Есть», — коротко отвечает Рина. «У девушки яркая внешность, запоминающаяся». Но сейчас она выглядит немного напуганной, бледной и уставшей. Неужели Эрик действительно расстроил ее свадьбу с другим мужчиной? Спрашивать о подобном невежливо. К тому же Ирина чем-то напоминает меня несколько месяцев назад, когда я осталась без поддержки близких людей, ошибочно считая их таковыми. «Надолго летишь в Мюнхен?» Пытаюсь разговорить свою новую знакомую, но тщетно. Рина отрицательно качает головой и отворачивается, обнимая себя руками. Сын в животе начинает беспокойно копошиться. Я прикладываю руку и слегка поглаживаю. Паша тут же замечает этот жест и прищуривается, сканируя меня внимательным взглядом. Показываю ему большой палец, мол, все в порядке, и расплываюсь в улыбке. Получаю утвердительный кивок, и они с Эриком продолжают оформление документов. «Готово!» Эрик протягивает Рине какие-то бумажки, и они направляются к самолету. «Нужен месяц или два, чтобы все туда делать, и я прилечу», заверяет Измайлов, целуя меня в висок. Появление Эрика и его подружки отвлекло от грустных мыслей о предстоящей разлуке, но ненадолго. От понимания, что еще месяц или два я проведу без Паши, накрывает отчаянием. Это безумно долго, учитывая, как быстро начал расти живот, и как мало времени остается до родов. «Толкается?» — спрашивает Паша, когда я снова морщусь и слегка напрягаюсь. Беру его ладони, кладу на живот. Сын все время копошится. Очень больно. Будто протестует и тоже не желает улетать из России. «Активный растет. Спорта дадим, да?» «Обязательно», — хмыкаю я. Приподнимаюсь на цыпочки и оставляю поцелуй на губах Паши. Близости между нами не было очень давно. Угрозы выкидыша больше нет, но Измайлов так и не прикоснулся ко мне со дня выписки. И вряд ли прикоснется до самых родов. «Лап, прекращай», — просит Паша, когда я углубляю поцелуй и прижимаюсь крепче. «Я ведь не железный. Иной раз страшно до тебя дотрагиваться после всего кошмара, который ты пережила». Эти слова попадают в цель. Сердце начинает ныть по новой. «Иди», — кивает он в сторону трапа. «Я скоро прилечу». Еще в машине мы договорились, что Паша не будет заходить в самолет, а я не стану оборачиваться. Выполняю свое обещание, но лишь потому, что не могу сдержать слез и не хочу, чтобы он их увидел. В Мюнхене меня встречает Наташа. Рина за весь полет не проронила ни слова, но когда я спрашиваю ее номер, диктует цифры, и на мое предложение как-нибудь встретиться в кафе и погулять по городу, отвечает согласием. Не люблю лезть в душу людям, но и оставаться безучастной к боли других тоже не могу. А Регине, оказывается, это полное имя девушки, сейчас, похоже, очень больно. Первые две недели проходят относительно спокойно и безмятежно. Я занимаюсь обустройством дома, докупаю необходимые вещи, присматриваю что-то для детской и сына. Выбираю коляску, кроватку, посещаю исправно клинику, сдаю анализы, а по вечерам жду звонка от Измайлова. Весь следующий месяц считаю дни до нашей встречи и мысленно сажусь в самолет, отправляясь к нему в Москву. Больше не радуют ни изучение языка, ни курсы по менеджменту и экономике, ни прогулки с Наташей и Тимуром, ни новые покупки. Абсолютно ничего. Я безумно тоскую по Паше. В один из вечеров, когда я сижу над учебниками, звонит сестра. Машинально прикладываю трубку к уху и закрываю тетрадь с конспектами. «Прием, телепузик!» Слышится довольный голос Ани, и на душе становится теплее. «Измайлов за такое по голове не погладит, но я представила, как ты обрадуешься, и мне стало плевать на его одобрение. Сдаю свежую информацию. Ярослав разговаривал сегодня с Пашей, и тот сказал, что летит в Мюнхен». «Шутишь?» Хрипло выдыхаю я, чувствуя, как сердце пускается вскачь. «Стала бы я так издеваться над твоей нервной системой, в твоем-то положении?» «Вряд ли». Соглашаюсь я и шумно втягиваю в себя воздух, не в силах унять дрожь. Встаю с дивана и начинаю нервно расхаживать по комнате. Выглядываю в окно. Погода прекрасная. Я собиралась погулять, но теперь не уверена, что покину стены квартиры. Буду ждать Измайлова. «Мы, кстати, на днях возвращаемся с Ярославом из Мурманска. Присматриваем себе жилье в Москве». «Правда? Это радостная, но и одновременно грустная новость», — говорю я, хотя мыслями очень далеко. «Не знаю, когда вернусь в Россию». «Не печалься, Арбузик. Я прилечу через пару недель, ближе к родам. Скинь мне свежую фотку в полный рост. А лучше набери по видеосвязи. Так соскучилась по тебе». Слышу, как в прихожей хлопает дверь, и машинально делаю шаг в ее сторону. «Ань, мне пора. Кажется, Паша приехал». Прощаюсь с сестрой, завершая разговор. Твердо и уверенно говорить не получается. Голос звучит тихо и растерянно. Я так ждала этой встречи почти два месяца. Мои чувства сейчас похожи на реку, вышедшую из берегов. Их так много, что затапливает все вокруг. Паша замирает, скинув ботинки, и его брови дергаются вверх, когда он замечает меня, прислонившуюся к стене и наблюдающую за ним. «Кто-то не выглядит сильно удивленным», — расплывается в улыбке Измайлов. «Сестра сдала, да?» Я мечусь глазами по его лицу и не могу сдвинуться с места. Дыхание вновь учащается. Он надолго прилетел или через пару дней снова вернется в Москву? «Только что звонила. Почему ты не предупредил?» Вздыхаю и все же делаю шаг навстречу, понимая, как морально измотана этой разлукой. «А черт его знает!» — пожимает он плечами. «Сказал бы заранее, ты была бы на иголках весь день». «Ты же не улетишь?» — шепчу я. «Останешься до родов, да?» Сердце быстро стучит, пока жду Пашин ответ. «В тоннеле сейчас ремонт идет. Скитаться по гостиницам, когда у жены жилье за границей? Нужно быть полным глупцом, лап!» — зевает Измайлов и, наконец, заключает меня в свои объятия. Несмотря на то, что он здесь и прилетел, в груди все равно тоскливо тянет. Я давно стала зависимой от него, и этого не изменить. Мы долго стоим посреди прихожей и обнимаемся. «Паш!» «Что?» — тихо отзывается он, перебирая пальцами мои волосы. «Когда ты в последний раз нормально отдыхал?» Измайлов отстраняется, на его лице появляется задумчивое выражение. Улыбка исчезает. «Подловила Софья, молодец. Почти трое суток не спал. Думал, в самолете подремлю, но не получилось. Валюсь с ног от усталости». Ответ для меня и так очевиден. «Ты голоден?» «В самолете перекусил». «Тогда идем в спальню». Распоряжаюсь я и тащу его за руку вглубь дома. Свежим ремонтом в детской и гостиной похвастаюсь позднее. «Уверена?» — усмехается Паша и опускает глаза на мой выпирающий живот. «Тебе разве можно?» «Спать пошли, псевдоизвращенец! Знаю ведь, что не прикоснешься ко мне!» «Лап, мне бы в душ для начала!» «Потом сходишь!» Я толкаю его на кровать и устраиваюсь рядом. Измайлов аккуратно прикладывает ладонь к моему животу, не сводя с него уставших красных глаз. «Наверное, непривычно видеть меня такой круглой!» Самой иногда не верится, что внутри меня развивается новая жизнь. «Спит?» — спрашивает он. «Очень редко, весь в отца», — подначиваю я. Паша усмехается и достает из кармана джинсов телефон. Снимает блокировку, открывает галерею и протягивает мне. «Что там?» Я прищуриваюсь и не тороплюсь брать мину замедленного действия, заметив, каким предвкушением горят его глаза. «Видео в папке, посмотри». Сажусь по-турецки и открываю ролики один за другим. Их порядка 30 штук, есть очень смешные. Все они с детьми и отцовскими шалостями. Я досматриваю до конца и делаю то, что считаю правильным и уместным в этой ситуации. Это же открытый троллинг. И Измайлов этого нисколько не скрывает, жадно наблюдая за моим лицом и мимикой. Подготовился засранец. «Ты всю папку удалила!» — досадно замечает Паша. «Неужели ничего не понравилось? Софья, у ребенка должно быть счастливое детство. Не будь скучной наседкой!» — ехидничает он. «Да, соглашаюсь я. Счастливое детство, а не суровое и опасное младенчество». Паша забирает телефон и кладет его на тумбочку. «Ладно, лап, убавь контраст своего недовольства. Ничего подобного я не собирался делать. Но так соскучился по блеску черных глаз и возмущению в твоем голосе, что не смог удержаться». Довольно улыбается он и опять зевает. Смотрит при этом так, будто действительно скучал. От нахлынувших чувств я задыхаюсь. В глазах собирается влага, и чтобы Паша ее не увидел, я отворачиваюсь и снова укладываюсь на его плече. Измайлов расспрашивает о ремонте, о посещениях клиники и успехах в обучении. Мне приходится делать паузы, когда говорю, потому что дыхание то и дело перехватывает. В какой-то момент он закрывает глаза и проваливается в сон. Я крепко прижимаюсь к нему и вдыхаю запах, не в силах поверить, что теперь Паша рядом и никуда без нас не улетит. Долго прислушиваюсь к его тихому и размеренному дыханию. Не удивлюсь, если ушел в спячку дня на два, если не больше. А я с радостью к нему присоединюсь. В последнее время часто клонит в сон. Наверное, организм готовится к родам. Но совместным планом выспаться и отдохнуть, к сожалению, не суждено осуществиться, потому что рано утром у меня отходят воды и начинаются постоянные схватки.